Глава вторая. 3 года. Большая ли это разница в возрасте между людьми? 3 года. Да пустяки, конечно. Обычно разница эта не бывает заметна, она почти неощутима. Узнаешь о ней только по документам. Ну а если мальчишке едва-едва исполнилось 13 лет, а девушке 16? Тогда эти 3 года — стена, высокая, крепкая, которую ни перелезть, ни разрушить. Можно наблюдать со стороны за 16-летней девушкой, можно сидеть с ней рядом, смеяться или плакать вместе с нею, всем сердцем принимая ее радость, боль или горе, и все равно невидимая стена 3 года стоит и будет стоять нерушимо. 13-летний мальчишка, ты будешь играть с девушкой в лапту, дернешь ее за волосы, даже обругаешь, или в компании таких же огольцов во время сенокоса, когда косцы, обтерев пучком травы косы, идут к шалашам завтракать. Можно гурьбой наброситься на нее, захватить за ноги, за платье, пронести до обрыва над речкой, раскачать и, подсвистывая, улюлюкая, бросить в светлый омут. А потом хохотать и выкрикивать словечки и забористые шуточки, усвоенные нами от взрослых парней, наблюдая с высокого берега, как большим пузырем вздувается ее грубое холщовое платье, как она отчаянно колотит по воде лаптями, часто-часто по собачьи перебирает руками, поднимая фонтаном разноцветные брызги. Можно с ней вместе забраться в сад, к попу, к Рониду, отрясти яблоню, нарвать парниковых огурцов и, притаившись на бревнах под стеной гамазеи, долго хрустеть то кислым яблоком, то прохладным огуречиком, обтирая землю с огурца рукавом своей рубахи, а чаще ее подолом. А зимой, когда с овечьей горы летишь в лунный вечер по блестящей, как слюда, дороге на леднике, хорошо, неожиданно избочась, вытряхнуть ее на полном разгоне в пышный сугроб. Многое можно. И все-таки стена остается. Остается тайна, в которую нам, мальчишкам, нельзя проникнуть. Мы — огольцы. Пацанье, робята, а они? Особенно крепкой стеной этой волнующей тайной была ограждена от нашего озорства стежка Касаткина. Внешние отношения у нас, огольцов, были с ней такие же, как и с другими 16-летними, 17-летними девушками нашего села. Прозвище у нее было по отцу — землеройка. Стеша землеройка, и ее мать, и ее сестра, и братья, сколько их было? Кажется, 4 брата, малявки еще, и в школу даже не ходили, все землеройки. Ее отец, Клементий землеройка, занимался, по мнению всех сизаренковских мальчишек, странным, ненужным, но увлекательным делом. Он разыскивал под землей хорошую воду и потом копал колодцы. Это занятие нам казалось бессмысленным. Зачем искать воду, когда ее в наших местах сколько угодно? Под селом бежит речка Каменушка. Она огибает все сельские огороды. В проулке, во враге возле народного дома, бьет из-под земли звонкий ключ. И вода в нем такая чистая, чище стекла, и до того холодная, что зубы от нее знобит и ломит. Сосульки с крыши, которые мы любили сосать, снег, даже лед никогда такими холодными не бывают. А за селом у нас озеро, чуть подальше река Топлянка, с темно-коричневой как сусло водой. Так что воды хоть и залейся, и какой угодно на любой вкус. И все-таки каждый хозяин, построивший дом в селе или в деревне, только тогда считал, что он по-людски устроился на жительство, если у него в ограде свой собственный колодец. Нет колодца, так словно бы чего-то и не хватает. Будто бы поставил человек избу, а трубу сложить забыл. И хозяйки на улице любили спорить, у кого в колодце вода светлей да слаще. Мы, мальчишки, всегда знали, когда Клементия землеройку приглашали искать воду под землей, и сначала до конца наблюдали за ним, и все, что он делал, казалось нам каким-то фокусом, чудом, колдовством. И сам Клементий землеройка казался нам необыкновенным человеком, который видит сквозь землю, может найти и клад, и золотую жилу, но почему-то этим выгодным делом не занимается. Вот чудак! Высокий, худой, длиннорукий и косоплечий, одно плечо торчало возле скулы и выпирало вперед. Он выходил на поиски воды всегда в жаркий день. Босой, в серых домотканных портках, которые доходили ему только до лодыжек, в холщовой рубахе, застегнутой у ворота одной медной пуговицей от шинели, он шел толчками, загребая корявыми ступнями дорожную пыль. Гладко выбритый, с песочно-серыми усами, с реденькими желтыми волосами, большеголовый, весь серый, он шел по самой середине улицы медленно, даже несколько торжественно, зная, что на него смотрят и закон. Не только нас, но и взрослых поражало его необычайное искусство. Землеройка пошел. Кому бы это он? А, в Катушки! Там у Филиппа Черного сын отделился. Только найдет ли? Там ведь гора. Клим-то да не найдет. Найдет. Наш Клементий знатец, каких поискать. Сквозь землю видит. Переговаривались люди, смотря ему вслед. Так он и шел две версты до околицы Катушков, раскачиваясь одним плечом вперед, ни на кого не обращая внимания, не отвечая на здоровканье встречных, торжественный и сосредоточенный. Мы гурьбой следовали за ним, тоже молча. На нас действовал и даже подавлял нас его таинственный вид. У околицы Катушков встречали Клементия землеройку празднично, одетые хозяева нового дома, и вели на усадьбу. Около крыльца, среди неубранных стружек, уже стоял накрытый стол с угощением. Клементия приглашали к столу, но он, осмотрев взыскательным взглядом все, что было там наставлено, отмахивался и говорил ржавым голосом: «Опосля, опосля!» Ему подносили водку в стаканчике, он отмахивался. Выходил на середину двора, молча стоял, глядя на щепки, на всякий мелкий строительный сор, на потрескавшуюся землю, потом ногами с одного места, с другого, с третьего отгребал мусор, подходил к столу, брал чистое полотенце, вытирал им свои огромные бугристые ступни, на цыпочках перебегал через двор к отмеченным местам. На расчищенных от сора местах осторожно переступал ногами, словно стоял на горячей сковородке, подпрыгивал, раскачивался. Хозяева, соседи, все молча, сосредоточенно наблюдали за ним. Мы висели на заборе, на воротах, и никто нас не прогонял. Казалось вначале, что Клементий землеройка небрежно откинул мусор ногами, потому что он мешал ему. Но нет. Оказывается, щепочки и стружки он откинул так, как ему было нужно. Он поднимал то щепку, то стружку, смотрел на них, прикладывал к щеке, губам. Со двора он шел в огород, обходил его медленно, всматриваясь в землю. Все шли за ним в некотором отдалении. Клементий и в огороде отмечал колышками несколько мест, требовал лопату и, отбросив рыхлую огородную землю, не жалея высаженной на грядке рассады, разравнивал площадку. Теперь он свободнее, веселее взглядывал на хозяев и шел к столу, махнув нам рукой. А мы уж свое дело знали. Спрыгнув с забора, бежали в огород и на выровненных Клементием местах начинали дикий пляс, пятками утрамбовывая влажную землю. Надо было плясать до тех пор, пока земля не станет гладкой, ровной, твердой, блестящей, как бок облитой глиняной корчаги. В сандалиях плясать не разрешалось, нужно босиком. А Клементий вникал в еду, ел не спеша, с остановками, но очень много. Выпивал же всего один стаканчик. Если хозяин или хозяйка начинали спрашивать его, будет ли вода, Клементий отвечал невнятно. «Поглядим, поглядим». На том и заканчивался весь застольный разговор. Наплясавшись досыта, мы уже на правах помощников землеройки свободно шли во двор, садились на бревна или на крыльцо. Хозяйка каждому совала в руки гороховый пирог или шаньгу, или мусник. А Клементий, оторвавшись от еды, шел проверять нашу работу. Если работа ему казалась небрежной, он взмахом руки посылал нас снова в огород, и мы снова старательно отплясывали. Если работа принималась, Клементий приказывал, чтобы нас угостили по-хорошему. Тогда перед нами ставилась большая чаруша с пирогами, а на доске подносилось жареное мясо. Время шло. Клементий ел. Солнце заливало жаром весь двор, жгло и калило землю. Кто-нибудь из любопытных заезжих людей, случайно оказавшийся в катушках, начинал посмеиваться над хозяевами, над Клементием, говоря, что эдак-то и он бы всю жизнь воду искал. Занятие не пыльное, пляши да ешь. Но на него прикрикивали и даже прогоняли со двора. Лишь только жар начинал спадать, Клементий шел в огород. Земля на утрамбованных площадках стала такой же, как во дворе, высохла и даже потрескалась. Клементий кивал нам головой, и мы, не понимая, для чего все это делается, разыскивали сухие листья. А найти их в это время было непросто, да и лист нужен был такой, чтобы он иссох до тонкости папиросной бумаги. Листья раскладывались на отмеченных местах тонким слоем, прикрывались соломой и холстинками. На сегодня работа была закончена. И только сейчас Клементий землеройка поддавался на уговоры хозяев и начинал выпивать. Выпивая стаканчик за стаканчиком, он снова ел все блюда в том же порядке, как и в первый раз. Торжественности в нем уменьшалось, он становился обычнее, а потому казался нам скучнее. Иногда он вступал с хозяевами в застольный разговор. Его участие в разговоре ограничивалось кивком головы, невнятным мычанием или короткими фразами. Воду найти — все одно, что подклад открыть. Вода чистоту дает. Чистоту и любит. Только чистому человеку она открывается. Поднимался он из-за стола часа через полтора. В большой корзине хозяева подносили ему благодарность, но Клементий говорил мятым, неповоротливым языком: «Жена Дарья придет, а может, Стежку пошлю». Возвращался домой он также посредине дороги, сильнее прежнего косолапил, столбами взбивал пыль, ни встречным, едущим на телеге, ни даже стаду Клементий дорогу не уступал. Лошади приостанавливались, мужики дергали вожжами, сворачивали на обочину, коровы расступались, словно понимая, что идет необыкновенный человек, великий знатец, умеющий видеть сквозь землю. Лицо у Клементия было такое же серое, как и до выпивки, но довольное, потное. Он не шатался из стороны в сторону, как другие пьяные, а только раскачивался при каждом шаге, как маятник, да выставлял вперед плечо сильнее прежнего, словно раздвигал им плотный воздух и расчищал себе дорогу. В поле он начинал петь ржавым, трескучим голосом всегда одну и ту же песню. Вот вспыхнуло утро, и выстрел раздался, и грохот безумный раздался над нам. Над нашим отрядом снаряд разорвался, и начался грохот и гром канонад. Вот прапорщик юный со взводом пехоты. Но тут он останавливался, словно поперхнувшись, и, кашлянув, прочистив горло, повторял все сначала. Нам очень хотелось узнать, что же сделал юный прапорщик, что с ним случилось, но так и не узнали. Провожали мы его до самой избы, которая стояла на конце села, выгона, на голом месте, не была окружена ни изгородью, ни хозяйственными постройками, вросла в землю одним углом, переломилась в крыше, выпучилась вперед средними венцами и даже крыльца не имела. Из избы землероек доносилось трескучее, и грохот безумный раздался над нам. Выбегала жена к Клементия, бойкая, сухонькая, с веселым морщинистым лицом, и, что-то крикнув в сени Стеше, спешила в катушки за благодарностью. Утром, чуть свет, у землероек топилась баня. Клементий мылся, парился, выгоняя из головы хмель. Он никогда не ходил искать воду с похмельной головой или с грязным телом. Одежа может быть и старой, и грязной, но тело, голова, ноги — все должно быть чистым, свежим, восприимчивым. 3 дня приходилось искать воду, 4, неделю, и всю неделю, каждое утро, обязательно баня. После бани Клементий садился на завалинку, опустив отмытые до сыростной белизны ноги на раскинутую по земле холстину. Сидел часами неподвижно, наблюдая погоду. Ему обязательно нужно было, чтобы к полудню наступал каленый жар. Да хорошо бы, чтобы и ветра не было. Курильщик, он отказывался от сигарки, ничего не ел, не пил, ни молока, ни квасу, и только время от времени слюнил палец, поднимал его кверху, определяя, откуда дует ветер. В полдень, загребая ступнями дорожную пыль, он вновь шел в катушки. Там повторялась та же процедура, но теперь еще внимательнее он рассматривал землю, не только приплясывая, как на сковородке, чистыми ногами, он прослушивал ее, но и становился на колени, прихлопывал, прощупывал землю ладонями. В огороде рывком отбрасывал холстины, сидя на земле, собирал в горсть солому, нюхал ее, зажимая в кулаке, а листочки снимал по одному, разглядывал на свет, мял в пальцах. Из 8-10 расчищенных площадок он только 3 или 4 приказывал снова покрыть листом, соломой и холстинами. Возвращался к вечеру, и тотчас же из их избы развалюхи выбегала бойкая тетка Дарья и спешила в катушки за благодарностью. Если все благополучно и погода по-прежнему жаркая, на третий день Клементий Землеройко прослушивал и исследовал землю горшком. Мы должны были у каждой площадки разжечь и поддерживать небольшие бездымные костры. Нет, это хозяева должны были, а не мы. Но мы всегда сами напрашивались в помощники Клементию. В этот день Клементий колдовал так. Он долго держал глиняный горшок над чистым бездымным огнем. Держал голыми руками, донышком кверху. Потом быстрым молниеносным движением, трудно было даже уследить, как он это делал, ставил разогретый горшок на землю. Несколько горшков донышками кверху на каждую площадку. После этого Клементий много медлительно ел. Мы получали по пирогу и сидели на припеке у стены дома, наблюдая за Клементием. Когда жар начинал спадать, Клементий снимал горшки, вытирал их изнутри ладонью, разглядывал ладонь, нюхая, лизал. Во всех горшках была влага, и земля под ними отпотевала. Клементий, подумав, брал колышек и ударом ладони загонял его в землю. «Здесь!» — говорил он хозяевам, впервые раздвигая губы и усы в улыбке. «Хорошая! Слажи во всей улице не найдешь! Завтра начнем!» Засиживался он в этот раз за столом дольше. Возвращаясь, раскачивался сильнее обычного. Пел, а прапорщики юном чувствительнее, с дрожью в голосе. И уже при звездах не одна тетка Дарья, а и Стеша торопились в катушки. Рано утром Клементий в лаптях, в заплатанной синюшной рубахе, с лопатой и ломом на одном плече, с веревкой на другом, шел по селу. За ним семенила тетка Дарья с ведрами и лопатой, и замыкала шествие Стеша, тоже в лаптях, также с лопатой на плече. Смотреть, как они копают колодец, нам было неинтересно, и мы в катушки больше не бегали. А в семье землероек вскоре наступал праздник. Вечно голодные и оборванные, худые землеройкины малявки начинали поправляться. На них появились новые сатиновые рубашки и штанишки, новое платье из яркого ситца появлялось у Стеши. Дымилась труба в избе развалюхи, по выгону ветер разносил запахи съестного. Весь день у землероек что-то жарилось, парилось, и нередко вечерами раздавалась песня про юного прапорщика. Но строились в наших местах редко, и вскоре семья землероек снова переходила на одну картошку и подножный корм, а Клементий за другую, случайную и низкую работу, брался лишь по очень большой, прямо-таки непереносимой нужде. Потому что он был артист своего дела, ценил свое искусство. Переход на другую работу почитал для себя унизительным, и измена любимому делу, очень важному и нужному людям, казалась ему предательством. Таков был в Сизаренках Клементий Касаткин по прозвищу Землеройка, рабочий человек, умеющий видеть сквозь землю, великий знатец своего дела. Такой знатец, каких с огнем поискать по свету, не найдешь больше. Из нашего класса отобрали 7 самых грамотных учеников в особый отряд по ликвидации неграмотности среди сельской молодежи. В отряд ликбеза из мальчишек попали только 2 – Севка Носырев и я. Девчонки очень волновались, отказывались и даже плакали. А нам было интересно, и мы нисколько не беспокоились, что не сумеем. Танька Климова, детдомовка, тоже храбро держалась. Когда стали распределять, кому в какую семью идти, девчонки перессорились. Всем хотелось попасть в дом, где почище, где получше живут, а к землеройкам никто не хотел идти. Не только потому, что там очень плохо и бедно. Девчонки просто побаивались Клементия, его таинственной силы. Каждая про себя считала его колдуном, хотя об этом и не говорила. Обучать Стешу землеройку грамоте досталось мне. Темный, с переломленной, вогнутой вовнутрь крышей, пузатый от выпечившихся наружу бревен, этот дом был привычен на окраине села. Пригляделся настолько, что я смотрел на него и никогда не думал, какой он. А теперь увидел все сразу. И зеленый мох на углах, и бледные грибы на крыше, и даже почувствовал запах трухлявого дерева, сырости, плесени. Сени большие, темные. Вдоль стен, как в сарае, уложены поленницы дров. В избе темная облупившаяся печь. От нее до стены палати, тоже темные, почти черные. У маленьких окон, перекошенных, наклонных, потому что подоконники вместе с бревнами выперлись наружу, большой грубый стол, широкие скамейки. Угол избы был отделен холщовой занавеской, там стояла широкая деревянная кровать, и на ней возились, кричали маленькие землеройчики. Первое занятие не получилось. Все малявки подбежали ко мне, сначала молча смотрели на меня, на букварь, а потом полезли на лавку, уселись рядом, сопели носами, тянулись к букварю. Клементий сидел в углу, в холщовой рубахе, хлебал из миски картошку с квасом и луком, крякал, смотрел прищуренными мерцающими глазами. Тетка Дарья улыбалась, бегала по избе, громко шлепая босыми плоскими ступнями, и все говорила, что угостить-то меня нечем, что эту мурцовку-то я, наверное, есть не буду. Это меня очень стесняло. Подумаешь, за кого меня приняли, будто я и мурцовку не едал. Но не это было самое трудное. Тревожно и трудно мне было сидеть рядом со Стешкой, смотреть на ее пепельную косу, на чистый лоб, видеть уголки ее губ, когда она тянула за мной «А-Б». Неловко было, когда ее блестящие, серые, с голубизной глаза останавливались на моем лице. Горячо становилось щекам и почему-то щемяще тоскливо на сердце. Стена, какая-то невидимая стена встала между нами, и толку с учебой никакого в тот раз не вышло. Но день за днем становилось все проще и проще. Я оставался у землероек и после того, как заканчивал со Стешкой заниматься, если была с собой какая-нибудь книга, я залезал на палати, садился на брус, свесив ноги, и читал, захлебываясь от восторга, о любви Андрея Бульбенка к прекрасной панночке. Мне нравилось внимание, с которым слушали меня и тетка Дарья, и Клементий, забывающий свернуть очередную цигарку, и особенно хорошо было взглядывать иногда на лицо Стеши, на ее лице, в глазах, в трепете бровей, отражалось все, о чем рассказывала книга. и голос мой дрожал от напряжения, когда я читал: «Есть еще порох в пороховницах, не оскудела казацкая сила», — сказал старый Тарас и взглянул туда, где со своим куренем уже вступил в битву с ляхами Остап. Иногда по вечерам тетка Дарья, когда бывала в настроении, это случалось, если в доме оказывалось из припасов что-нибудь, кроме редьки и картошки, сядет у окошка, подопрет щеку рукой и сначала вздохнет протяжно, а потом этот долгий вздох перельется в песню. И вот уже поет Стеша, подтягивает припев малявки, Клементий слушает, потряхивая желтоволосой головой, и крякает одобрительно. Странной жизнью жила эта семья. У Клементия уже давно не было своей работы, но он упорно сидел дома, ел мурцовку, кормил ею и своих землеройчиков, и на все упреки тетки Дарьи, а она хотя и редко, но бывало, начинала обзывать его сиднем, пнем бесчувственным, который даже малых ребят не жалеет, отмалчивался, усиленно посасывая трубку или цигарку, или глухо говорил из дымного облака: «Я рабочий человек, особенный, мастерство мое редкое, таланта требует. Ну и замолкни, замолкни, Дарья, я тебе говорю». Крупного скандала между ними никогда не бывало. Клементий продолжал сидеть и ждать, когда придет хороший человек, которому нужно найти воду. А Дарья бегала по селу и бралась за все. Мыла полы, стирала вместе со Стешей белье, домовничала, обрабатывала чужие огороды. На своем росла только картошка, даже покойников обрежала. Большим знатоком она была по части девичников, свадеб, похорон. Стеша тоже шла, куда позовут. Зарабатывали они очень мало, с каждым днем жили все хуже. А Клементий сидел. Если выпадала работа Клементию, семья оживала. Но крупные заработки уходили, развеивались легко, с артистической беспечностью. Выпала и Дарье хорошая работа. Ее пригласили ночным сторожем в потребительскую кооперацию. Возле магазина была выстроена будочка с оконцами на три стороны. В ней и укрывалась тетка Дарья от дождя, от непогоды. Уже второй год в нашем селе был колхоз. В соседних деревнях тоже организовывались колхозы. Но и в Сизаренках, и в Катушках, и в Новожилах все еще оставались семьи, не вступившие в них. Так в Новожилах, богатом селе, стоящем на Московском тракте, продолжал жить по-прежнему, словно и не было никакой коллективизации, Платон Демидов по прозвищу Миринок. Каменный двухэтажный дом, второй дом поменьше, конюшни и огромный участок земли. Миринок держал ямщину, это значит, имел лошадей, нанимал ямщиков, возчиков и занимался пассажирскими и грузовыми перевозками. Участок земли обрабатывался тоже наемной силой. Маленький дом занимал сам Миринок с семьей. В большом была вверху заезжая, внизу — кухня и лавка. Люди, останавливающиеся на ночлег у Миринка, могли заказать обед на кухне, купить все, что им нужно, в лавчонке. Так жил Миринок, хозяин ямщины и трактирщик. Прежде также продолжал жить он и теперь при колхозах, только стал Миринок не трактирщиком, а государственным служащим, заведующим конной пассажирско-грузовой станцией. Сын Платона, Васька Миринок, широкоплечий парень с мучнисто-белым лицом, всегда хорошо одетый, иногда приходил в село, а чаще приезжал на паре сытых красивых лошадей в коляске-легковушке. Одна лошадь была белая в яблоках, а другая — буланая, с белыми бабками. Останавливался Васька у попа Кранида. Когда он появлялся в народном доме или на кругу, что-то изменялось здесь. Уже не было простого и забавного веселья во время барабушки, когда все заливались дружным смехом. Исчезала простота и ясность в отношениях. Входило вместе с ним что-то тяжелое, разрушающее веселье. Мы, мальчишки, которых еще не допускали в барабушку, со стороны очень сильно чувствовали это и все замечали. Васька Меренок не хулиганил, не грубил никому. Он стоял, улыбался красными губами, иногда вступал в барабушку. Но многие парни, наши знакомые сизаренковские парни, при нем держались с девушками развязнее, напоказ, шутки становились грубее, злее, обычно всегда посмеивались над рыжим коротышкой Лёкой Пёрышкиным, и Лёка нисколько на это не обижался. А при Ваське Меренке над ним уже издевались, и бывало доводили его до такого состояния, что он, всегда добрый и ласковый, вдруг набрасывался на обидчика с кулаками. Летел на землю, вскакивал, и, ослепленный обидой, с диким ревом снова лез в драку. Некоторые девушки на глазах изменялись, прихорашивались, неестественно хихикали, старались встать поближе к Ваське. Было 5-6 парней, которые липли к Меренку. С ним входило в общее веселье на кругу что-то нечистое, а Меренок просто стоял и улыбался, иногда подзывал кого-нибудь из парней и посылал его к попу Краниду, потом одаривал всех девушек пряниками, рожками, леденцами. Ничего плохого он, кажется, не делал, даже устраивал катание на лошадях вдоль села. А мы, мальчишки, ненавидели его люто. Было у нас в километре от села на берегу озера Федосимовская паровая мельница. Сын мельника Пашка Федосимов, а мельница давно уже стала государственной, и ее хозяин Федосимов заведовал производством, тоже появлялся на кругу. И так же, как при Меренке, настоящего веселья тогда не получалось. Обычно Стеша редко появлялась на кругу или в народном доме. Она стеснялась своих лаптей, своего холщового платья, но однажды она появилась в новых ботинках, в ярком ситцевом платье, и не встала, как всегда, в сторонке с подругами, а сразу вошла в круг. И прежде всегда так получалось, что при Стеше, даже если она была в лаптях и холстинке, все по кругу выходило красивее, и песня глубже, сердечнее, и лица парней становились мягче, добрее. А в тот лунный вечер Стеша была новой, веселой, свободной, в ней жила какая-то таинственная сила, и почему-то от нее, от Стеши, зависело сейчас плясать или петь про сизоголубя, или просто ходить по селу за гармошкой. И все, кто был на кругу, незаметно для себя, охотно и радостно подчинялись ей. Пришел Васька Меренок, встал в сторонке, посмеиваясь, смотрел на Стешу, поигрывал кистями крученого шелкового пояса. Стеша начинала четвертое колено барабушки. Раскинув руки, она шла по кругу, быстро-быстро переступая ногами, словно летела над землей навстречу радости. И все смотрели на нее и ждали, когда Стеша даст знак, когда можно будет разом сорваться с места и броситься за ней в веселом полете. Меренка на этот раз не замечали, и даже его друзья-приятели заискивающие перед ним, всегда готовые по его знаку выхваляться силой, грубо озоровать, теперь не подошли к нему. Миринок постоял и ушел к попу Краниду. Но еще не кончилась барабушка, как он подкатил к народному дому и, стоя в коляске-легковушке, подергивая вожжами, горяча лошадей, заставлял их плясать на месте, выгибая крутые шеи. Он раздавал конфеты, пряники, хвастаясь лошадьми, коляской, с посвистом гонял вдоль села, катал всех, кому охота. Но странное дело, даже мы, мальчишки, всегда упрашивавшие его покатать нас, пошли в этот раз за Стешей на берег озера. С Миринком осталось всего несколько человек. И с того вечера началось что-то странное на кругу, непонятное нам, мальчишкам. Васька Миринок становился все хвастливее. Он уже не стоял в сторонке, посмеиваясь, а входил в круг и ударом ладони по плечу приглашал на танец даже лапотниц, чего прежде никогда не делал. Угощал девушек лампосейками или пряниками, старался засунуть угощение им за пазуху. А во время восьмого колена барабушки, когда все разбегались по площади, он тащил девушку в темный угол, прижимал ее к стене и тискал. Девушки вырывались от него с визгом, иногда со слезами. Друзья-приятели Миринка приходили на круг пьяные, озоровали все грубее, все похабнее. К Стеше Миринок никогда не подходил, но было заметно, что он все время видел ее, следил за ней пристальными, горячими и жадными глазами. И озоровать он сам, и его компания принимались в тот момент, когда Стеша запевала или шла по кругу, увлекая за собой остальных. Столкнулись в борьбе две силы. Дерзкая, озорная сила Васьки Миринка, желающего утвердить на кругу свои законы, и пробудившаяся в Стеше неосознанная сила, обаяние которой чувствовали другие, а сама Стеша не замечала. И та сила, которая жила в улыбке, в голосе, в каждом движении Стеши, будила в сердцах многих что-то звонкое, чистое, как ожидание счастья. Эта сила властно брала за сердце и вела за собой. И шли за ней, все шли за Стешей на берег озера. А в селе оставался Миринок с компанией. И так получалось каждый вечер. Однажды Миринок подкатил на своей паре к крыльцу народного дома, на котором стояла Стеша. Мы в это время с увлечением играли на площади в чикало-бегало, и одно только успели заметить, как Миринок с Ванькой Соколовым схватили Стешу, бросили ее в коляску, прижали к сиденью, и Васька, размахивая кнутом, погнал лошадей вдоль села. Забыта была игра, и мы гурьбой бросились следом. Стешка билась в жестких ручищах Ваньки Соколова, а Васька настегивал лошадей, коляска раскачивалась, и вдруг уже за селом, на спуске к реке, там, где крутой песчаный откос, Стеша приподнялась, закричала что-то, ударила Миринка локтем по глазам и, вывернувшись на полном ходу, прыгнула вниз, покатилась в пыльном облаке по откосу, а лошади, напуганные криком, уже вынесли коляску на мост, дробно били копытами по бревенчатому настилу. Несколько дней Васька Миринок в селе не появлялся, а потом как-то среди дня его отец Платон Миринок и Васька на этот раз тихий, разодетый, гладко причесанный, но с синяком между глаз, медленно проехали по селу к землеройкам и остановились под окнами избы развалюхи. Кривоногий, короткошеий, квадратный плотный Платон Меренок, расчесочкой расправил на две стороны густую каштановую бороду, прихватил из коляски какие-то кулечки, сверточки, перевязанные алыми лентами, и вошел к землеройкам. А Васька остался при лошадях и стал топтаться под окнами, приглаживая смазанные чем-то блестящим волосы, обдергивался, обмахивал платочком пыль с сапог и сердито косился на нас. Всегда дерзкий, Васька сейчас явно томился и стеснялся, и что-то было в его лице униженное, словно он теряет самого себя, но сам идет на это унижение, потому что не властен он теперь над собой. Мы уже знали, что 3 дня и 3 ночи в новожилах в семье Платона Меренка, как вересовый костер на ветру, то пригасал, то с новой силой разгорался скандал. Платон Меренок, который давно уже хотел женить Ваську на лупоглазой дочери попа Кранида, наскакивал на сына с матерщиной и кулаками. «У-у-у, дурак!» — кричал он, брызгая слюной на свою окладистую каштановую бороду. «Для того я тебя, лешака, растил, кормил, чтобы с нешонками породниться! Ведь они кто? Землеройки? И другого имени им нету! Лишние они на земле люди, пустые, хуже скотов! Таких, как они, я на пятачок пучок покупаю. А мы кто? Мы Демидовы. Нас по всему тракту знают. Ух, трахнуть бы тебя башкой об стенку, чтобы дурь всю выбить!» И на третий день он действительно трахнул сына крепко, жестоко избил, как когда-то избивал ямщиков, опаивавших его лошадей. Захлебываясь скверной бранью, он ударом кулака сбросил Ваську с высокого крыльца на землю и, пиная его в бока, в грудь, крякал при каждом ударе и катал его по всему двору в грязи, в навозе, в лужах конской мочи. Потом приказал отнести Ваську в баню. Сам отмывал его, избитого, снова ругал грязными словами, но, удивленный Васькиным упорством, махнул, наконец, рукой, сказав при этом: «Видать, Божий промысел тут. Это он всеблагою парня разум отнял, землеройку Ваське в жены взять указует. Так, видно, тому и быть». И вот теперь Васька похаживал под слепыми окнами избы развалюхи, сердито и смущенно поглядывал на нас, робкий, не похожий на себя. А по всей улице, в окнах каждого дома, у ворот, на завалинках, всюду появлялись любопытные старухи, тетки, девушки, переговаривались громко, без стеснения, даже кричали через улицу: «Чего это Платон Меренок прикатил? А Стежку-землеройку за своего Ваську сватает? Надо же, надо же! Этакое счастье Стешеньке привалило! В сыте, в холе жить будет! Гляди, и всей семье полегчает! Голодовать-то уж, милые, не будут больше! Счастье ведь оно не выбирает, кому вдруг в подол упадет! Ну, не скажи, Стежка-то девка каких поискать, и лицом красавица, и статью вышла, и работящая. Она, Стеша-то, достойна, конечно, хорошей жизни, только парень не подстать, пожалуй, будет, — громко кричала своей соседке черноглазая смешливая жена фельдшера. — Ишь, похаживает, обдергивается. Хвостоват Васька-то, шиковат чересчур, ерник он. Васька краснел до ушей, ходил все беспокойнее, останавливался, посматривая на облака, посвистывал, пощелкивал кнутовищем по лакированным сапогам, а жена фельдшера, наслаждаясь, прикрывая улыбку узгачком платка, продолжала издеваться, и ее густой, сочный голос был слышен даже за выгоном во дворе больницы. «Гляньте-ка! Башку загнул! В экое-то время, когда судьба его жизни решается, он по верхам смотрит. Нет, если бы Стежка моей дочерью была, я бы ее за такого верхогляда лупастого ни в жизнь не отдала бы, несмотря что шиковатый. Видать, невысокого ума парень». Нас, мальчишек, волновала судьба Стеши, и мы подбирались все ближе к окнам избы развалюхи. А я, набравшись духу, вскочил в темные сени и, присмотревшись, вдруг увидел Стешу. Она стояла, прислонившись к стене, в тесном закутке между двумя поленницами, что-то прошептала, поманила меня рукой, обхватила за шею, рывком на миг прижалась к моему уху горячей мокрой щекой и слегка подтолкнула к двери в избу. Горячо и сладко заныло, запело мое 13-летнее сердце, и я понял, что Стеша обращается ко мне за помощью, зовет меня, мальчишку, встать рядом с ней, разделить ее тревогу. И вдруг я словно перестал быть мальчишкой, почувствовал себя новым человеком, гордым, холодно смелым, способным и сказать, и сделать такое, о чем бы 2 минуты назад я и подумать не мог. Спокойно прошлепал я босыми ногами по скрипучему полу сеней, спокойно и медленно отворил дверь в избу, поздоровался ровным и ясным голосом, свободно и просто пересек избу и сел в углу у печки. Клементий Землеройко сидел на своем обычном месте, окутанный дымным облаком. Платон Меринок у окна, и на некрашенной голой и темной столешнице лежали привезенные Платоном подарки. Рдел ярким цветом платок, синел кусок шерстяного материала, с краю стола стояли высокие желтые ботинки на рантах. В центре сверкали 2 бутылки, и вокруг них в кулечках колбаса, сочная красно-белая ветчина, конфеты, сушки и пряники. Маленькие сопливые землеройки, стежкиные братья, сопели, швыркали носами, толпились у стола, и Клементий совал каждому то пряник, то сушечку. Перед ним была миска с мурцовкой. И, выпивая, Клементий сначала занюхивал кусочком колбаски, клал ее после понюшки снова на бумагу и закусывал 2-3 ложками мурцовки. Тетка Дарья из-за занавески маячила Клементию, кивала головой, и по ее подвижному сухонькому лицу текли счастливые слезы. Но Клементий мерцал из дымного облака зеленоватыми глазами и, слушая Платона, склонял к плечу свою желтоволосую голову. — А какая ваша жизнь? — сожалительно и ласково, аккуратно кладя слово к слову, не своим голосом выпивал Меринок. — Трудная жизнь, голодная. Сердце мое кровью, бывало, зальется, как подумаешь. И по человечеству сколько раз помощь хотел я вам дать. Но как сделаешь, неловко думаешь, не обидеть бы. А как мы с вами и в родстве будем жить, так и по сердцу, и по христианству, и по родственному, как хошь суди, легко мне будет всю вашу жизнь на мягкие рессоры, на легкий ходок переставить. Бросай ты свои колодцы, много ли в том корысти? И переходи ко мне в ямщину, довольно уж в земле-то копаться червяком серым. Давно уже не было у Клементия своей работы, и семья жила только на Мурцовке. Слова Платона Меренка глубоко падали на сердце тетки Дарьи. Она кивала головой и, крестясь, шептала: «Верно, верно, счастье, Стешеньки, не как в самом деле Божий промысел». А Клементий молча посасывал трубку и вдруг наклонился над столом и, выставив вперед кривое плечо: «Мое дело, Платон Фомич, хоть и серое, земляное, а только червяком я никогда не был. Чистое мое дело, светлое, для народа. И дело мое, кроме меня, никто на свете не сделает. Я рабочий человек, по правде живу». Всегда спокойный, Клементий все больше распалялся, говорил отрывисто, грубо: «А твое? Все твое грязь одна. И стежки я не позволю, не позволю в твоей грязи купаться». Он ударил кулаком посреди стола, встал, длинный, жилистый, сухолядый: «Забирай свои подарки к ядрене фене! И вон! Не позволю! Я на картохе, на Мурцовке чисто живу, и не позволю, ядрить твою загреби мать, я тебе дам Божий промысел!» Смахнул он взмахом длинной руки все подарки на пол. Я выскочил в сени, что-то крикнул Стеше и побежал к ребятам. Что-то сильное, гордое запело в моем сердце, какая-то огромная радость за Стешку, за колдуна Клементия землеройку, который вот оказывается какой человек. Но стал я снова тем же мальчишкой, и когда всей гурьбой мы сидели в кустах у спуска к реке, поджидая, что вот-вот поедут на своей паре восвояси Платон и Васька, я снова был сельским 13-летним огольцом. И потом, когда мы с визгом, со свистом выскочили из кустов и стали бросать комья грязи в лошадей, в Ваську, все мы были самыми обыкновенными деревенскими огольцами.